Но ни одна ракета не угодила в ослабленные зоны, а того агрохрабреца размозжил неожиданно прыгнувший прямо на него с кроны дерева серп. Может, кожа агро и прочна как камень, но парочка динамичных тонн коммунизма с острыми ногами и не таких перемалывала, попутно открывая шквальный огонь, окончательно добивая бугаев. Гоблины на драндулетах решились на отчаянный ход, таран танка с подрывом себя. Первый драндулет был ближе и подорвал себя прямо на лобовой броне. Хоть и броня устояла, но вот все смотровые щели были согнуты, люки погнуты, как и приведенный в негодность ствол. Второй же драндулет, ослепленный взрывом, врезался в молот, разваливаясь на части. Его ракетная установка, перепрыгнув башню, упала на крышку моторно-трансмиссионного отсека и сдетонировала, разорвав тонкую броню крыши МТО и подорвав баки. Храбрый экипаж советского танка сгорел заживо в считанные секунды. Бронзовки в дуэли с двумя оставшимися танками молот себя вообще не сумели проявить. Удачные выстрелы незатейливо разметали сумеречное порождение гоблинского танкопрома. Оставшиеся в одиночестве маги поняли, что это полный провал, и, потратив все свои доступные силы на призыв нежити и проклятия, поспешно отступили в сложно проходимую лесную чащу. Итоги боя ни одну из сторон не устроили. Красные потеряли 38 убитыми, включая экипаж танка. Ранены были почти все остальные. И кроме того, орки серьезно повредили жнеца и уничтожили БТР «Жаба», что стоял на позиции. На поля боя остались лежать целиком и по частям 45 воинов Орды и куча обломков от подорвавшихся и разбитых драндулетов и бронзовок. Потери с обеих сторон были, как и в любом близком столкновении с Ордой, весьма значительные. На этой войне уже погибло больше 1000 разумных с советской стороны, да и у Орды потери не меньше. Так что обе стороны откатились по своим позициям и принялись дорабатывать свои тактики и планы ведения боев. Война – лучший генератор новых идей. Тем временем в недрах Азерота. Глубоко в недрах Азерота скрывались сущности, которых можно было бы назвать фантастическими и опасными. Здесь жили нереальные монстры, само существование которых отрицало некоторые представления фундаментальной науки. И тем не менее эти древние комки злобы вели свое размеренное существование, наблюдая за миром наверху, глазами полными зависти, голода и ненависти. Когда-то давным-давно они обитали на поверхности мира и могли свободно любоваться солнцем, что посылало свои лучи на бесконечную войну стихий внизу. Это было так давно, но древние боги помнили об этом, словно это случилось вчера. А потом на Азерот пришли титаны, и жизнь резко переменилась. Небесные архитекторы перепахали весь мир и привели его в порядок. Древних богов, которые нарушали гармонию и вели бесконечные стихийные войны, низвергли в пучину недр, но это не стало концом создания великой пустоты. Они затаили месть и все прошедшее бесчисленное время готовили свое возвращение. Однако в мире снова произошли серьезные изменения. Те, кого древние боги так ненавидели, прислали сюда своих детей, чтобы те навели свои порядки. Древние боги внимательно следили и за деятельностью пылающего легиона. Демоны могли бы для них сыграть большую роль в возвращении на поверхность, но возникла некоторая проблема – плеть. Нежить могла нарушить их планы, но что если вступить в союз с плетью? А ведь это могло иметь смысл, ведь если создать союз из пылающего легиона, древних богов и плети, то можно вновь вернуть себе поверхность. Вот только древние боги не забыли того, что их враги – титаны, а значит и пылающий легион тоже, потому что его создал Саргерас, самый злейший из врагов древних богов. Потому древние боги решили пойти другим путем. В беспросветном мраке подземелий зашептали ужасающие голоса, пробуждая тех, кто спал в недрах мира тысячи лет, войско, что было создано для сражений с прислугой титанов, но древние боги не успели воспользоваться их силами. Один за другим, десяток за десятком, сотня за сотней и тысяча за тысячей древние войска Великой Пустоты пробуждалось от своего вечного сна. Анва Одинал Налинар, Кава Анркхула, Экхин Кленах, Дину. Студенистые мускульные ноги сделали первые шаги по глубоким чертогам недварфами и гномами, вырубленным в подземельях. Огромные фигуры с разнообразными очертаниями принялись изучать место своего пробуждения в этом мире. В спертом воздухе подземелий послышалось их зловонное булькающее и хрипящее дыхание. На каменный пол с их тел капала вонючая черная слизь, покрывающая грубую, шершавую кожу их водянистых тел. Так в глубоких недрах Азерота пробудились безликие. Очень скоро они отыскали чертоги, созданные им для жилья. Здесь среди жуткой атмосферы находилось гнездо, куда древние боги отложили свою мелкую икру. В мутных глазах цвета нефтяных пятен на воде отразилось понимание, что нужно сделать с этой икрой, чтобы вырастить из нее прислугу для себя. Один из самых громадных безликих подошел к гнезду и начал поливать его своей слизью. Ферменты, содержащиеся в ней, вызвали пробуждение зародышей, и икра древних богов начала развиваться на глазах, наливаясь размерами. Тем временем самые ловкие и мелкие безликие уже тащили к гнезду какое-то создание, что обитало здесь в качестве местной агрессивной фауны. Мелкотня втащила это существо в толпу безликих, и началась безумная вакханалия насилия. Крупные безликие отбили жертву с таким старанием, что у нее не осталось ни одной целой кости или органа, а потом к туше подошел главный безликий и принялся отрывать от нее куски мяса и обкладывать им божественную икру, внимательно наблюдая за ходом процесса. Очень скоро из этой икры должны появиться лярвы, которые станут основной рабочей силой их воинства. А пока это произойдет, безликим следует отправиться на охоту и принести еще добычи. Для того, чтобы построить в этом подземелье дворец Великой Пустоты, придется основательно потрудиться. Сначала, правда, надо обеспечить здесь появление хотя бы одного забытого. Новый Кронштадт. Павмунтала, первого разумного кентавра. Впервые за все существование я понял, что я живой и разумный, а не дикое животное, которое интересует только удовлетворение своих низменных потребностей. Очень долго мне было плохо от осознания, чем же мой народ занимался все это время и что я лично творил. Но успокоение и цель в жизни мне принесли мои пленители, даровавшие кентаврам разум. Они мне поведали, что неважно, какое у тебя прошлое, но забывать о нем не стоит, ведь каждый разумный творец своей судьбы. Только настоящее говорит о тебе, а будущее творишь ты сам. А путь к светлому будущему тернист. Только труд, не только руками, с ним то проблем нет, сколько интеллектуальный. Возвысь и сотвори себя завтрашнего сам. А это очень сложно. Кажется, чего сложного в том, чтобы каждый день узнавать что-нибудь новое, но нет, именно надо творить, преодолевать себя, совершать еще один шаг после падения от неизмождения, не ради богов, духов или прочих, а ради себя и в первую очередь ради общего будущего. Одним словом, тяжелый неблагодарный труд, результат которого можешь не увидеть, а твои дети будут воспринимать эту жертву как данность. Но в чем еще есть смысл, если не в этом? Золото, еду, наложниц, богатые шатры с собой на тот свет не заберешь, зато можешь оставить после себя мир, где не придется всю жизнь тратить за куски какого-то металла, горбатиться ради еды или бояться, что твои дети будут оборванцами или попадут в рабство. Если каждый будет трудиться над этим светлым будущим, то вместе его можно будет построить. Только ради такого будущего, что отобрали у нас боги из-за своей жадности и гордыни, стоит стараться и положить на алтарь не только жизнь, но и всю душу. Пав Фомы Безрукова. Безруков мычал себе под нос гимн научной революции, изучая интересный металл, взятый в качестве трофея с тел убитых ордынцев. Прочность сплава вулканических минералов и металлов завораживала и удивляла, ведь по сути тут нет ничего необычного и революционного. Но сама структура и относительная простота арканита удивляла. Этот рычий металл может послужить для укрепления брони советских танков, ну или из него можно будет делать прекрасные строительные тросы. Как ученому ему раньше не приходилось ломать голову, ведь все основывалось на законах физики, но сейчас он в другом мире, или даже в другой реальности. На соседнем столе примерно то же самое происходило с мифрилом, еще одним волшебным металлом, но уже взятым в качестве трофея у Альянса после войны за Культирас. Но там ситуация попроще, ибо КГБ позаботилась о том, чтобы вся мифрильная броня и оружие были собраны и хранились для нужд советского народа. Возможно, даже удастся заключить договор с Альянсом о поставках или бартере. Ведь мифрил в Альянсе весьма дорогой металл, а советская промышленность может многое предложить в плане конструкционных и инструментальных сплавов. Да тот же сталюминий, который нельзя использовать для армии, но прекрасно можно применять в гражданском строительстве. Но его мысли прервали шаги по коридору и стук в двери. По ходу дела его снова отвлекут от исследований и научной работы. Он это ненавидел, потому что на нем лежит еще и пост министра науки, который он в гробу видал. Впрочем, он уже смирился со своей судьбой и административными полномочиями, как смирился его лучший друг, Григорий Зелинский. И снова ему в который раз придется отвлечься от изобретения того, что поможет родине в войне. и судя по шагам к нему движутся двое. Флюкс Кукуев и Чингис Тенгриев аккуратно вышагивали среди столов и стендов с научным оборудованием. «Заходите. Добрый вечер, дайте угадаю, вам нужна моя помощь». Товарищ Безруков начал первым, приглашая гостей за стол, служивший ученому местом для обеденных перекусов. Щелкнув переключателем, он поставил греться чайник. «Верно, мои танки сильно страдают от ракет Орды, пусть эти петарды и годятся только на фейерверки, но когда десятки таких хлопушек попадают по танку, ни экипаж, ни танк целыми не остаются. Есть идеи, как исправить эту оплошность?» Фома задумчиво кивнул, выставляя на стол чашки для чая и булочки с изюмом. «А вы, товарищ Кукуев, хотите?» «Я хочу усовершенствовать наши автоматы, чтобы они больнее били по врагам. Мы ведь и так отливаем бронебойные пули со стальным сердечником. Неужто этого мало?» Пехотинец и танкист уселись на предложенные им места, а тем временем чайник вскипел и пошла беседа. Кукуев аккуратно положил свою фуражку на еще один стул, а сам почесал одну руку другой и высказал свое мнение по поводу стали. «Сталь не торий, в арканите застревает. Даже самое лучшее оружейное. Арканит ветерки создали, чтобы воевать с аграми. Он хорошо дробящие удары держит. Бугаи Орды вон с танками в теннис играют в одностороннем порядке». Безруков действительно слышал такие слухи, но одно дело слышать, а другое, когда ему об этом говорят очевидцы. Черт бы побрал эту магию. В Азероте любой металл с магией меняет свои свойства. Те же радиоактивные элементы в мире Азерота куда более стабильны, и в будущем назревает проблема с обогащением урана для АЭС. Благо пока запасов хватает, а там быть может и на Калифорнии перейдут или на Франции. У местного технеция в Азероте вообще нашелся стабильный изотоп. Этьен Кюри на себе волосы рвет и регулярно выпивает водку перед портретом предков. Там еще с ним на симпозиум собираются Менделеев и Фок. Безруков же пока что держится на честном слове, матерном. «У меня есть решение для ваших проблем». Ученый, встав из-за стола и пройдясь по лаборатории, принес и положил на стол перед офицерами красную полусферу и резной цилиндр. И если красная полусфера напоминала плазменную лампу, то этот цилиндр напоминал пламегаситель или глушитель. Для Чингиза вид этих вещей ничего не говорил, но для Кукуева он понял, что они были созданы с помощью магии. «Вы разобрались в устройстве магии?» «К сожалению, нет. Но благодаря совместной работе моих коллег, механиков, алхимиков, гоблинов и магов Фарракаси удалось создать эти вещи. К сожалению, теория магии пока что только выстраивается». Безруков позвал офицеров за собой, и они прошли в соседний зал с испытательными стендами. Фома Безруков приказал встать за защитное стекло. Он подсоединил полусферу к электросети и в последний раз проверил ее на штативе, и как только Фома тоже оказался за защитным стеклом, он активировал устройство. «Сейчас я запущу пустую ракету, и в случае провала мы не пострадаем. Говорю сразу, раньше не было провалов, но это не означает, что его не будет сейчас». После нажатия красной кнопки мелкая гоблинская ракета полетела в полусферу. Красная молния ударила по ракете, и пустышка взорвалась в 7 метрах от изобретения. Воздушная волна ударила о бронированное стекло и потеряла свою силу. Испытание завершено успешно, но это защита только от ракет, и она может перегреться, если будет целый рой. И как вы поняли, отстрел, копий, заклинаний и камней это не спасет. Мои коллеги придумали для СПРЗТ «Искра» специальный бронекупол, который может защитить прибор от стрел и копий. Тенгриев был не впечатлен этой новинкой. И это все. Я ожидал нечто фантастическое, то, что поможет превратить наши танки в неудержимую волну. Я не знаю, Тяжелый взгляд Безрукова заставил генерала прерваться на полуслове, но ученый только печально головой покачал. Вам бы все только с шашками скакать, товарищ Тенгриев. Я преклоняюсь перед вашим мужеством, но и вы нас поймите. Ресурсов мало, технологий много, а многое приходится своими руками делать. Как видите, мне тоже несколько фуражек приходится носить и отвечать и за себя, и за тех парней. Так что будьте добры, уважайте труд моих коллег. Тенгриев примирительно поднял ладони перед собой. Извините, товарищ Безруков, просто невыносимо бойцов терять. Ордынцы настолько отбитые на всю голову, что их даже Армагеддоны и огонь революции не пугают. Все трое переглянулись. В плане бесстрашия ордынцы действительно били все рекорды. А если они были под действием жажды крови, то вовсе впадали дополнительно в состояние берсерка. Мы сейчас заняты многими проектами, и это первые качественные образцы. Надеюсь, через месяц или два сможем адаптировать имперскую систему наномуравьев станка «Цунами» на нашу технику. А для вас, товарищ Кукуев, можем пока что только вот эти насадки на ствол автомата предложить. Мы ее назвали «магическая линза». Она способна подарить пуле, пролетающей через нее, случайный дополнительный поражающий эффект, насыщая пулю стихийным уроном. А теперь извините, но мне нужно работать. Архипелаг Толбарат, княжеская цитадель. Тандрит и Даниэль Праудмуры склонились над огромной картой восточных королевств, что была разложена над столом, водили по ней пальцами, делали пометки и ставили фигурки, обозначая текущее положение дел. Оба князя смотрели на то, что стало с их некогда довольно значимой территорией, и могли только морщиться от гнева и бессилия. «Все же я не понимаю, брат, зачем мать поступила так?» Даниэль был самым младшим из сыновей Дейлина. Ему едва исполнилось 17 лет, как Сави появились в этом мире. Война между людьми Арати и людьми Сави вышла боком их отцу, так что братья затаили злобу как на самих Сави, так и на остальные королевства, которые отказались поддержать их в этой войне. А ты никогда не понимал, как и думать на три шага вперед тебя отец плохо научил. Мать осталась на Культеросе, потому что нам нужна информация о том, что там происходит. Какими бы сильным не был бы этот СССР, а придет время, и мы заберем у него свое. Так бы сразу и сказал, чего обзываешься. Я не тупой, просто опыта у меня мало, а отцу все некогда было. Вечно они с матушкой скандалили в последние годы. Оба брата печально вздохнули, ибо причиной скандалов была их сестра Джайна. У нее оказался талант к магии, и в конечном счете именно ее наставник толкнул Культерас под пули советских автоматов. Дейлин с настороженностью относился к магам, и тот факт, что Китрин родила ему дочь-магичку, сильно раздражал его. Да уж, Джайна из этой ситуации выбралась с наименьшими потерями из всех Праудмуров. Вышла замуж за своего ненаглядного Артаса Минитила и свалила в Лордеран вместе с одним из флотов, что поддержал ее. Китрин Праудмур, их мать, осталась на архипелаге Культерас, возглавляя уцелевшие после битвы за Баралус корабли первого флота. А таковых осталось очень мало, после того, как советские дредноуты утюжили архипелаг своими ракетами и дальнобойными пушками. В ближнем бою залп орудийной батареи этих кораблей из металла превращал даже маневр Альянса в кучу щепок. А если за несчастным кораблем был другой корабль Альянса, то он делил с ним жуткую участь. И что же мы будем делать? Даниэль в ожидании посмотрел на брата, ибо в их тандеме именно старший брат был неоспоримым лидером. Сперва мы разберемся с орками, что захватили Дернхолд. Надо возвращать наши территории по очереди. Там еще могут быть уцелевшие деревни, так что пошлем все наши силы на зачистку протектората Дернхолд. Мы и так потеряли очень многое. А нам ведь еще надо будет как-то восстанавливать наше превосходство в море. Полностью согласен. Нам бы только не помешал в этом деле верный союзник. А вот с этим у братьев были определенные трудности. Им срочно требовалось найти решение по этому вопросу, так как потери в населении надо было чем-то компенсировать. Именно в этот момент в рабочий кабинет братьев явился гонец. Тандрит принял от него свиток со срочным донесением и развернул его, вчитываясь в написанное. Даниэль устроился рядом и также читал вслед за братом свежие вести. По мере прочтения донесения на лицах обоих братьев заиграла усмешка. Вот и появился у них шанс восполнить численность населения и территории. В республике Хиллсбрат вспыхнул мятеж из-за конфликтов местного населения с миротворческим гарнизоном Лордерана. А словно этого мало, пожар восстания охватил и земли бывшего королевства Альтерак, оставшееся человеческое население которого никогда не забывало того, чья армия уничтожила их государство. «Даниэль, ты думаешь о том же, о чем и я. Брат, я уже поднимаю по тревоге наши войска. Да, верно, только сперва я отправлю туда наших послов доброй воли. Пора прибрать республику в надежные руки. У нас есть, что им предложить». Похоже, жадность старика Теренаса вышла ему боком. Волгоград. Ремонтный бокс экспериментальных улучшений. В ремонтном боксе активно ругались над танком «Армагеддон» простые механики, ученые-инженеры и руководящие товарищи ставки. Сколько раз можно говорить, ну нахрена усложнять процесс? Допустим, вот покажет себя с хорошей стороны ваша магофиговина, активно жестикулируя, продолжал спор главный механик. Вот поставите вы эти хреновины на все танки, кто, мать вашу, будет ее чинить. Вы предлагаете каждому мехводу и механику хера с балахоном и дебильным колпаком превратиться. Хотите, чтобы мы кроме плясок вокруг техники еще и за бубны взялись? Может еще свечку с иконкой мехводу в подарок давать? Не унимаясь, продолжал уже не сдерживаясь главный механик, и все равно ему было, кто перед ним. Ну сколько вам можно говорить, вас просит только сделать, дальше не ваши проблемы. Главный инженер уже понял, что бесполезно спорить, просто достал сигарету и закурил, чтобы сбросить нервное напряжение. В принципе, обычный рабочий момент в таком деле, но всегда существуют свои тонкости. Неожиданно заговорил стоявший в сторонке человек из ставки. Надо будет и свечку куда надо вставим мехводу, и бубнами снабдим, и колпаки натянем по самое не могу. Угомонись уже, тебе чего непонятно, мы в другом мире, ни хрена не ясно, много ли тут привычных нам ресурсов, может тут вообще нефти на пару лет хватит и все. Поэтому и проводим испытания мага-электродвигателей, которые вообще ни хрена не потребляют по сравнению с привычными нам ДВС, не говоря уже о экологичности. Или хотите и новый мир засрать, а внуков заставить чистить. Да и тем более, надо же нам будущих магов куда-то пристроить, партии иждивенцы не нужны. Ладно, достали, хорошо, сейчас мы разберем отлично работающий танк, который бы мог пригодиться на фронте и установим вашу наиполезнейшую хрень. Продолжая бурчать себе под нос все, что он думает о магии и таких замечательных экспериментах, техник удалился вглубь ангаров, попутно раздавая задания. «Вот и замечательно», — сказал потряхивающий по своей одежде товарищ из ставки, «раз мы тут разобрались, то жду отчет у себя по завершению испытаний, но может все-таки стоило ему сказать об небольшом изъяне новой технологии». И увидев отрицательный кивок со слабо заметной улыбкой на лице главного инженера, развернулся и пошел в штаб. Ох, как же крыли уже все механики этих гениев, когда выяснилось, что мага-аккумулятор с электрическим элементалем постоянно бьется слабыми разрядами, а после установки стал накапливать статические разряды по всей поверхности танка. Радости механикам не было предела от такого открытия, благо, что электродвигатель меньше своего монструозного дизельного собрата и значительно легче. За несколько дней механики управились, переделали ведущий вал, присобачили новую коробку передач, подвели к панелям мехвода новые датчики, отображающие заряд и прочие приблуды. Завели пару раз, проверяя, как оно все работает. Механики со взъерошенными волосами с удовольствием ждали момента, когда инженеры займут места в танке, чтобы они на себе почувствовали, как же бодрят постоянные удары тока. Однако, эти личности, оказывается, знали об этом и промолчали, а как иначе это можно было трактовать, когда механики увидели толстую одежду на инженерах с резиновыми перчатками и обувью. Сами испытания на удивление прошли без эксцессов. Мага-электродвигатель показал себя очень замечательно, плавный ход помогал более точно поражать в движении цели, а тишину нарушали только звуки гусениц и катков, ведь двигатель то теперь не шумит. Инженеры уже прикинули, что можно поставить малые катушки Тесла и увеличить количество или объем мага-аккумуляторов, из-за чего, теоретически, танк больше не будет нуждаться в заправке, да и запитать аккумуляторы можно будет из любой катушки Тесла, и при этом, масса танка не возрастет, а даже убавит тонну. Западные склоны Альтеракских гор. Яркое солнце опаляло склоны Альтеракских гор, играя бликами невероятного малинового оттенка среди белых снегов и черных скал. Да, неописуемая красота этих мест и тишина, а также недоступность сделали протяженные террасы, покрытые зеленью домом для мага-ранина. Изгнанный из Кирентора за свои невероятные предложения и теории, эксцентричный человеческий маг решил поселиться в этих местах. По правде говоря, он был гораздо сильнее любого архимага Альянса, ибо обучался магии под мудрым наставничеством красных драконов. Однако в последнее время его старые знакомые исчезли в неизвестном направлении, ничего не объяснив. Ранина это не могло не встревожить, но он почти месяц ничего не предпринимал по этому поводу. Саморазвитие его и без того огромных способностей отнимало очень много времени и сил. Однако он не мог не почувствовать волну магии, что прокатилось по миру, сигнализируя о том, что в него прибыла новая сила. Так что, закончив очередное многодневное упражнение, вольный маг решился узнать, что же за новые пришельцы пришли из-за грани мира. После его участия в войне древних, первой и второй войне с Ордой, Ранин не сомневался, что новички, прибывшие в мир Азерота, несут для всех, если и не смертельную, то глобальную опасность. Так что, обернувшись соколом, Ранин месяц назад взмыл в облака и почти 3 недели путешествовал, телепортируясь прямо в животной форме в нужные ему места. Единственное, что ему не удалось, так это быстро пересечь моря между Азеротом и Калимдором. Посмотрел Ранин и на пришельцев, и на захват Культираса, и на то, как его старый друг Утер вел мирные переговоры от лица Альянса. Да уж, ситуация сложилась неоднозначная, и впервые вольный маг не знал, как ему поступить. Антонидас, после всего произошедшего и лекции Джайна, теперь уже Минитил говорила о том, что собой представляет СССР, уже присылал к нему своего магического вестника, предлагая вернуться в Даларан и снова работать на общее благо. Ранин его за это послал в лучших традициях пришельцев, благо выучить примерно их язык для него не представляло большой проблемы. И вот теперь после произведенного странствия Ранин медитировал, сидя на огромном валуне, и смотрел на озеро Лордимиру подножия гор, размышляя над тем, что же так обеспокоило драконов. А тот факт, что драконов обеспокоило нечто важное, связанное с пришельцами, Ранин не сомневался ни секунды. Однако ничего путного в голову ему не приходило. И вот когда он размышлял над тем, что лучше выбрать для последующего развития, так чтобы не выпасть из мира еще на несколько месяцев, а то и на полгода, произошло то, чего Ранин себе никогда не мог вообразить. Огромный черный ворон прилетел сюда, на западные склоны Альтеракских гор, и отыскал Ранина среди бесчисленных одинаковых террас, прервав уединение вольного мага. Но не это было удивительным, хотя вороны здесь никогда не жили, а то, что едва приземлившись, силуэт птицы потек зелеными всполохами, превращаясь в человека, которого Ранин давным-давно похоронил в своей памяти. Этого не может быть. Сила привычно скользнула в руки вольного мага, и он напряженно замер перед последним хранителем Азерота. «И тем не менее я стою здесь перед тобой, старый друг». Ранин помахал головой и протер глаза, но Медив и не думал исчезать. «Мы же убили тебя. Я же своими глазами видел, как Андуин Лотар насадил тебя на свой меч». На это постаревший хранитель мира молча рассмеялся. «Все же моим отцом является сам Саргерас, так что наличие в жилах крови Титана, пускай и падшего, дало мне некоторые дополнительные возможности. Я действительно был убит и долгое время провел в круговерте пустоты, шпионя за Пылающим Легионом». «За Пылающим Легионом». Ранин все же не терял бдительности, разговаривая с выжившим предателем Альянса. А в свете сообщенного Медивом, настороженность не покидала вольного мага. Упоминание демонов заставило Ранина напрячься еще больше. «А вот мы подошли к тайне моего рождения. Видишь ли, не только ты поучаствовал в войне древних. Среди прочих там участвовала и моя мать. В ходе противостояния с Саргерасом она забеременела от него, и так я появился на свет, правда, уже в этом времени. Через меня Саргерас планировал захватить этот мир, но долгое время мне удавалось его сдерживать, пока он не сумел взять надомный верх». Медив печально вздохнул, усаживаясь на ближайший подходящий валун, чтобы продолжить свою исповедь. Ранин решил также присесть напротив старого друга, но внимание его по-прежнему держалось на ауре последнего хранителя. «Однако даже будучи одержимым духом своего отца, я сумел помочь людям избежать самого страшного варианта развития событий. В итоге я сумел перенести точку прокола темного портала из обитаемых земель Лордерана в Черные болота. Я же способствовал тому, чтобы у Гул'дана не было правильных карт местности, а также я внес свой вклад в то, чтобы Орда раскололась». Медив еще раз печально вздохнул, рассказывая Ранину самые темные страницы своей биографии. «Я не отрицаю того, что на мне лежит вина за то, что долгие годы восточные королевства лежали в руинах. На мне ответственность за всех, кого орки убили или замучили в плену, но я помешал совершиться еще большему злу. Только представь Орду, которая единым фронтом выступила бы в поход посреди мирных территорий Лордерана». Ранин попытался себе представить такую силу и невольно содрогнулся от ужасающей картины вероятной катастрофы. «Ты так и не рассказал, что тебе удалось узнать. Дела наши плохи, старый друг. Пылающий Легион вот-вот должен снова вторгнуться в Азерот, и мы не сможем этому помешать». «Что? Когда и где это должно случиться?» Ранин аж подскочил на своем месте, смотря на Медива с гневом в глазах. «Это должно начаться где-то в восточных королевствах. Даже мне нелегко было узнать хоть какую-нибудь информацию, но на сей раз демоны готовят нечто крупное. Похоже, им удалось распространить на территории Альянса множество культов, ибо объяснить по-иному те картины, что я предвидел, было просто невозможно. Вот только вопреки желаниям Пылающего Легиона в Азерот вторглась иная сила раньше, чем они успели начать осуществление своего плана. Ранин решил, что вечерняя беседа на голых камнях едва ли подходит для них, так что он пригласил Медива в свой дом, предварительно 100 раз обдумав этот шаг. За кружкой травяного настоя оба могущественных мага продолжили свою беседу, и Медив начал рассказывать Ранину все, что мог знать или предполагать насчет вторжения. «Да, ты прав, с такой расстановкой сил нам едва ли удастся удержать восточные королевства. Хорошо, будь по-твоему, я буду наблюдать за происходящим в этих землях, так что когда начнется вторжение, я соберу всех выживших и мы направимся на Калимдор. Наступают смутные времена, но вместе мы сможем противостоять им. Я совру, если скажу, что мне это нравится, но другого выбора у меня нет. Новый Владивосток». Военный комендант СССР Культерас Анфиса Харитонова пребывала в раздумьях относительно того, что ей делать с отдельными харизматичными и не только личностями. Война с Альянсом началась спонтанно и также спонтанно закончилась, потому что не была по сути нужна никому, а вот военному коменданту сейчас приходится разгребать эти авгиевы конюшни на новых территориях, что долгое время принадлежали Альянсу. Товарищ Харитонова в работе над документами провела уже половину дня, но количество папок пока что не убывало, а после обеда ее ждало общение с посетителями. И Анфиса бы соврала, если бы сказала, что предстоящие встречи обещают быть легкими. В первую очередь предстоял весьма сложный разговор с Китрин Праудмур, решившей остаться на архипелаге. Тот еще кадр, надо сказать прямо. В княжестве вообще сложилась двоякая ситуация с аристократией. С одной стороны, почти все они были боевыми офицерами и их едва ли можно было сравнить с типичными жирными и оборзевшими буржуями. С другой стороны, советский гарнизон прекрасно видел собственными глазами, во что превратил свое княжество Дайлин Праудмур, желая доминировать на море. Капитализм в самом жутком своем проявлении, и это даже не ради того, чтобы обеспечить безопасность народа перед лицом превосходящих сил Орды, а просто ради политического престижа и ненасытных амбиций казненного князя-адмирала. КГБ, конечно же, не могло оставить без внимания столь неоднозначную фигуру, как жена мертвого врага СССР на подконтрольной территории. К ней не приставили постоянное сопровождение и не следили за каждым шагом. Нет, Китрин Праудмур сама мелькала то тут, то там и проверяла, чтобы советский гарнизон вел себя по отношению к населению вежливо. Она и сама была вежливой. Анфиса не понимала, зачем вся эта возня с бывшим врагом, но пришел приказ сверху наблюдать и фиксировать деятельность Китрин Праудмур. Что за игру затеяла ЦК партии, военный комендант мало понимала, но указания сверху выполняла строго. Вторым источником возмутителей привычного порядка вещей были паладины. Вот уж не думали советские руководители, что найдутся среди этих воинов света принципиальные граждане, которые решили остаться на архипелаге. И вот теперь эти товарищи после нескольких месяцев спокойного сидения на месте подали свою заявку на то, чтобы им позволили осуществлять свою деятельность. Защищать рыбацкие деревни от морлоков, уничтожать морскую нежить и применять свое умение лечить и защищать. А если понадобится, то и воскрешать. И что с этим делать, Анфиса раздумывала. Нельзя было сказать, что военный комендант Харитонова была плохим управленцем, просто приведение уровня жизни в новом субъекте до всесоюзного стандарта отнимало массу времени и сил, так как приходилось вникать во многие обычные тонкости. А тут сверху еще и магия навалилась, точнее ее адепты, которые прониклись коммунистической идеологией и теперь готовы были трудиться ради народного счастья, не покладая рук. Познакомившись ближе с магией и ее адептами, советскому руководству пришлось взять паузу, чтобы выработать соответствующий набор реакций на новое явление. Ведь если разобраться, то получалась интересная картина местной структуры власти, где магический дар внес свои коррективы в характер местных верхов. Да те же паладины были ярким исключением из правил. Да, они держались обособленно, но в то же время перли в самую гущу событий и готовы были положить свою жизнь ради защиты простого народа. Одним словом, СССР пришел туда, где пока что даже не задумывались просто в силу своей неразвитости о том, что можно более эффективно организовать социальные институты. Да и когда они бы думали над этим? Последняя война отгремела перед появлением советов четверть века назад. А до этого восточные королевства почти 20 лет лежали в руинах, ведя непрекращающиеся войны с Ордой. В таких условиях удивительно, что назад не скатились по линии общественного развития в первобытно-общинный строй. Взяв очередную папку с документами в руки, Анфиса удивленно посмотрела на символику КГБ. С каких это пор рядовые дела разведки требуют внимания военного коменданта? Открыв документы, женщина погрузилась в чтение, но уже с первых строчек докладной записки, налепленной поверх личных дел, поняла всю серьезность вопроса. В ходе оперативно-правоохранительных действий было задержано довольно значимое количество различных криминальных элементов, часть из которых оказались магами разной силы и умения. Всех задержанных пиратов и разбойников, что добровольно сдались советской власти и готовы были встать на путь исправления, ознакомили в обязательном порядке с их правами и обязанностями. И вот некоторые маги решили искупить кровью вину перед советским народом, да только становиться страйбатовцами или бойцами ПВО им было бы трудно. Поэтому эти зэки с магическими способностями выступили с инициативой создать на их основе новый вид войск. Павнерзул. Чем больше информации получал о пришельцах король мертвых, тем более идиотским казался ему план Пылающего легиона. Демоны всерьез рассчитывают справиться с наследниками титанов. Бывшему шаману орков было прекрасно известно о противниках Пылающего легиона. А не узнать почерк титанов в людях Сави было проблематично, но демоны в упор не хотели воспринимать очевидное. Натризимы буквально несколько дней назад велели ускорить все приготовления к грядущей войне, видимо считая, что если дать Сави больше времени на то, чтобы укрепиться в этом мире, то они смогут стать по-настоящему огромной проблемой. Нерзул сделал вид, что следует их приказам в точности, а сам решил действовать по-своему, благо проверить истинное положение дел в плете для демонов не представлялось возможным. И для осуществления его планов, Советский Союз уже сделал немало полезного. Начать стоит с того, что из-за небольшой победоносной войны с Альянсом СССР серьезно ослабил флотилии воинов света. Так что не откладывая дела в дальний ящик, Нерзул послал из Нордскала небольшой флот плети, чтобы вывести из-под удара как можно больше нежити. Так что в Лордеране остались только сами культисты и немногочисленный гарнизон вурдалаков и прочей рядовой нежити. Подобные перемещения удалось скрыть от шпионов Пылающего легиона, направив корабли плети на один из пиратских островов под видом беженцев. Король мертвых может быть кем угодно, но только не дураком. Среди пиратов есть отличная возможность спрятать часть его культа, а возможно даже получится распространить культ среди тамошнего альтеракского сброда. Посмотрю я на Пылающий легион, когда они поймут, в какое болото влезли. Они еще пожалеют, что связались со мной. В этот момент один из его подчиненных потянулся своим сознанием к королю мертвых, желая сообщить нечто важное. Нерзул с ленивой заинтересованностью связался с сознанием своего раба, начиная получать картинку и звуковое сопровождение. А вот этого я не предполагал. Интересно, что СССР забыл в Нордскале. Пожалуй, стоит максимально скрыть присутствие плети здесь. Вот проклятие, как же не вовремя они прибыли сюда. Король мертвых немедленно связался с архиличами, управляющими плетью от его имени в Нордскале, и отдал четкие указания уходить под землю. Благо для этого были все условия, так как в недрах этой земли скрывались подземные руины Азжалнируба. И тут повелителя плети осенило, когда он вспомнил о том, что ему удалось узнать от Анупарака. Немедленно он связался с повелителем могил, чтобы узнать подробности, касающиеся сородичей Неруба, инсектоидной расы Киражи.